В октябре летали в Берлин и Франкфурт на книжную ярмарку, где были презентации моей книги о Л.Ю.Б. Издали ее замечательно, она имеет большой успех, хорошую прессу и продается хорошо, даже думает о повторном тираже. Презентация в Берлине была шумная и многолюдная, устроили ее в галерее Натана Федоровского. Мы жили у него, время провели замечательно, видели массу знакомых, там ведь Юля с семьей, и Нина племянница. Я себя чувствовал сносно, а Инночка мучилась давлением. Видно, там климат ей не очень, так как в Москве стало лучше. В Москве 11 ноября отпраздновали дома столетие Л.Ю.Б. Было много народу и очень шумно. В прессе про нее то гадости, то хорошо. Как говорила мама, постель Лили интересует весь Советский Союз. СССР нет, но интерес остался. Вышла репринтом переписка М и ЛБ, сделанная в 80-м году в Швеции Бенгтом Янгфельдтом, ныне докатилась до нас. Издательство «Рик» Швыдкой взяло печатать мою рукопись «Страсти по Параджанову» 120 страниц с массой картинок, выход в 1993 году, к 1 марта должен сдать отделанный текст. На выставке в Доме художника экспонировали коллаж, который сделал я. Мир Параджанова. Очень красивый. Так что я теперь не только знаменитый немецкий писатель, но и знаменитый художник. Федя Чиханков сыграл премьеру «Условия диктует леди». Крутой психологический детектив, поставленный по его инициативе. Он играет хорошо, прекрасно выглядит. В большом баядерка, бабушкин комод, даже если учесть разговоры, что это нарочно так и сделано. Газеты кукуют, что это победа, только непонятно, кого победили, баядерку или публику. Похоже, что всех. А Эйфман привез Терезу Ракен и Россини. Очень изобретательно по хореографии, но такая бедность в костюмах и в кардебалете, что он может поделать? 1992. 17 января. В конце декабря 91-го полетели в Стокгольм в гости к Янгфельдтам. До этого прочли в каком-то гороскопе, что эти числа неблагоприятны для путешествий. Но поскольку мы в гороскопы не верим, и билеты, и визы уже на руках, первое, что сказал нам Бенгт в аэропорту у Габи Ветрянко, если мы ею не болели, то можем заразиться, и нужно поворачивать оглобли. Но мы ею болели. В дальнейшем все предвещало жизнь в андерсеновской сказке. Всюду елки, ангелочки, детишки на коньках, рождественские подарки. Но на следующий же день, едва мы вернулись после прогулки по Стокгольму, Ляля нам сказала, что звонили из Сталина. Машина сшибла Леву и Сару. Они в больнице. Состояние их неизвестно. Примечание. Генс Лев Юлиусович, родной брат Ию, Генс Нейман Сара Давидовна, его жена. У Инны никогда не забуду, кровь отлила от лица, и она вся обмякла у меня на глазах. Через день она улетела в Таллин. Машина налетела на них, когда они переходили улицу по пешеходной дорожке.